Славянка. Элегия. Славянка тихая, сколь ток приятен твой, когда в осенний день в твои глядятся воды, холмы, одетые последней красой, полуцветшие природы. Спешу к твоим брегам, свод неба тих и чист. При свете солнечном прохлада повивает. Последний запах свой, осыпавшийся лист, с осенней свежестью сливает. Иду под рощею излучистой тропой, что шаг, то новая в глазах моих картина, то вдруг сквозь чащу древ мелькает предо мной, как в дыме светлая долина, то вдруг исчезло все, окрест сгустился лес, все дико вкруг меня, и сумрак, и молчание. Лишь изредка струей сквозь темный свод древес, прокравшись, дневное сияние, верхи поблеклые и корни золотит, лишь сорван ветерка минутным дуновеньем, на сумраке листок трепещущий блестит, смущая тишину паденьем. И вдруг пустынный храм в дичи передо мной, заглохшая тропа, кругом кусты седые, между багряных лип чернеет дуб густой и дремлют ели гробовые. Воспоминанье здесь уныло и живет. Здесь, кур не преклонясь задумчивой главою, оно беседует о том, чего уж нет, с неизменяющей мечтою. Все к размышлению здесь влечет невольно нас, все в душу томное уныние вселяет, как будто здесь она из гроба важный глаз давно минувшего внимает. Сей храм, сей темный свод, сей тихий мавзолей, сей факел гаснущий и долу обращенный, все здесь свидетель нам, сколь благо наших дней, сколь все величие мгновенны. И нечувствительно с превратности мечтой дружится здесь мечта бессмертия и славы. Сей витязь, на руку склонившийся главой, сей громоносец двоеглавый, под шуйцей твердую сидящий на щите, сия печальная семья кругом царицы, сии небесные друзья на высоте, молодые спутники-деницы, о, сколь они, ввиду сей урны гробовой, для унывающей души красноречивы. Тоскуя, полетит она за край земной, там все утраченные живы. К земле ль наклонит взор великий ряд чудес, борьба за честь, народ, покрытый блеском славным, и мир, воскреснувший по манию небес, спокойный под щитом державным. Но вкруг меня опять светлеет частый лес, опять река вдали мелькает средь долины, то в свете, то в тени, то в ней лазурь небес, то обращенных древ вершины. И вдруг открытая равнина предо мной. Там мыза, блеска дня под рощей озаренно, спокойное село над ясной рекой, гумно и нива обнаженно. Все здесь оживлено. Савинов дым седой, клубяся по браздам, ложится и редеет, и нива под его прозрачной пеленой то померкает, то светлеет. Там слышен на таку согласный стук цепов, там песня пастуха и шум от стад бегущих, там медленно скрипя тащится ряд вазов, тяжелый груз снопов везущих.